«Старший брат, а что такое рыцарь?» – снова спросила Нана. «Технически, рыцарь – это правильный термин для обозначения людей, которые похожи на меня. Короче говоря, тех, кто обладает особыми способностями, что отличает нас от остальных. Но на самом деле рыцарь – это человек, который возьмет в руки оружие и защитит наш дом в трудную минуту. Если ты хочешь узнать больше, то, как только ты достаточно подрастешь, ты сможешь пойти в академию, чтобы узнать больше о рыцарях. Мама, папа, все, мы можем пойти со старшим братом. Пожалуйста, я действительно хочу увидеть королевство». Просьба Наны задела за живое сердце ее родителей. Если бы это были они, то они естественно пошли бы с ними. Однако в конце концов именно Неман решит, пойдет племя или нет. К счастью, это не будет проблемой. «Конечно, Нана, мы пойдем». Неман улыбнулся и кивнул, отчего Нана чуть не подпрыгнула от радости. Затем Неман повернулся к ворону и сказал: «Благодетель, от имени племени, я благодарю вас за то, что вы пришли к нам на помощь. Отныне я и мои люди будем под вашей опекой». Ворон улыбнулся и взял его за руку. «Спасибо, что позволили нам позаботиться о тебе. Я позабочусь, чтобы вы не пожалели о своем решении». Затем он повернулся к остальным соплеменникам, которые были явно взволнованы идеей отправиться в свой новый дом, и сказал: «Прошу вас наслаждаться вашим отдыхом. Убедитесь, что хорошо выспитесь, потому что завтра начнется наше путешествие к вашему новому дому». Затем он посмотрел на Нану, которая сидела у него на коленях, и сказал: «Ты тоже иди спать, Нана. Убедись, что завтра проснешься пораньше, хорошо? Имен». Нана энергично закивала: «Если я не смогу, мама разбудит меня. Хе-хе», — сказала она, ухмыляясь своей матери. Затем она спрыгнула с его коленя и пошла к родителям, чтобы они могли поспать в своей палатке. На следующее утро все проснулись от божественного запаха готовки ворона. Как только они вышли, то увидели, что остальные спутники ворона тоже были там и встали даже раньше, чем они. Охотники за логовищами и королевская стража пришли в полночь. Их первоначальные оценки были немного ошибочны, так как они закончили расчистку логова раньше, чем ожидали. Тем не менее, прежде чем отдохнуть, ворон уже ввел их в курс дела, и пока операция шла гладко. Поскольку эти люди были рыцарями, им не нужно отдыхать так долго, как людям племени. На самом деле их работа по зачистке логова почти не требовала усилий, так что никто из них не был сильно истощен. Вот почему они проснулись раньше людей племени. Они разделили восхитительный завтрак со всеми и позаботились о своих собственных потребностях, а затем они отправились обратно в королевство. Ворон шел вместе с племенем. Пока они продвигались вперед, королевские стражники окружили их в оборонительном строю, а охотники за логовищами разведывали дорогу впереди. Старики племени вместе с детьми сидят на телеге, а физически сильные люди идут пешком. Повозку тоже тащили некоторые из королевских стражников. Так как они ехали большой группой, путешествие замедлилось. Тем не менее темп все еще был приемлемым. В какой-то день группа разбила лагерь на вершине холма. По прибытии глаза туземцев едва не вылезли из орбит, увидев королевство на расстоянии. Они мало что видели, так как стены были слишком высокими, но и этого было достаточно, чтобы некоторые люди почувствовали бесконечное волнение в своих сердцах. Они никогда не видели ничего настолько огромного и современного. Они даже не могли понять, как можно построить стену такой высоты. И мысль о том, что через несколько дней это место станет их домом, бесконечно радовала их. По их мнению, нет никакого способа, чтобы стены могли быть разрушены зверями. А это значит, что их безопасность уже обеспечена. Каждый не мог дождаться начала новой главы своей жизни в этой безопасности этих огромных стен. Путешествие продолжалось, и по мере того, как они приближались к стенам, им все сильнее казалось, что они становятся больше. Как только они прибыли и увидели, что перед ними открываются большие ворота, туземцы затряслись от возбуждения. Как только ворота полностью открылись, их встретила группа людей, которые выглядели как боги в их глазах. Они носили либо причудливую одежду, либо сверкающие громоздкие доспехи. Один особенно затмевал их одним своим присутствием. Это был Александр, облаченный в свой королевский наряд и ждущий их перед воротами, чтобы лично поприветствовать. Племя было потрясено, когда они увидели, как ворон вместе с остальными сопровождающими преклоняют колени перед ним в приветствии, говоря: «Мы вернулись, ваше величество». Александр кивнул и сказал: «Все, неплохо поработали». Затем он посмотрел на членов племени и поприветствовал их на языке племени. добро пожаловать в ваш новый дом, последнее королевство Хивен. Меня зовут Александр Лейпшилд, я нынешний король этой земли. Глава 248. Об устраивании сказать, что люди племени Нежной Колыбели почти целовали землю по прибытии в свой новый дом, не преуменьшение. В королевстве их встретили с распростертыми объятиями. Многие из его жителей были осведомлены об их прибытии и решили оказать им теплый прием, чувствуя благодарность за то, что они теперь являются частью их большой семьи. Они могли видеть их ужасное состояние даже после работы ворона и очень хорошо представляли себе страдания, через которые они прошли. Но все это закончилось, теперь они в безопасности за этими высокими стенами и наконец могли спать спокойно. Все, что ворон говорил об этом месте, было правдой. Земли простираются так далеко, что взгляд не способен охватить их границы, деревья изобилуют плодами, цветы расцветают необыкновенной красотой, и здесь живет большое количество таких же людей, как они. У людей племени было такое ощущение, как будто они ступали в рай. Настоящее место, где люди могут процветать и жить в вечном мире. Хотя его приветствовали как нынешнего вождя племени, Ниман не колеблясь продемонстрировал свою полную преданность Александру в знак благодарности за то, что он принял их. Племя последовало его примеру и приветствовало своего нового вождя, так как отныне они также будут его гражданами. Александр велел им встать и обменялся с ними любезностями, а затем приказал своим людям сопровождать их к земле, которая была специально им отведена, и таким образом началось их путешествие к новой территории. Дети племени были невероятно взволнованы. Они буквально смотрели на все, что попадалось им на пути, с удивлением и любопытством. Даже взрослые разделяли это чувство, все здесь было для них в новинку. Ворон на это время стал их проводником, чтобы облегчить им путь к их новому дому. По мере того, как они продвигались вперед, некоторые граждане королевства дарили им приветственные подарки: одежда, еда, инструменты, безделушки и многое другое. Некоторые даже давали детям сладости, такие как конфеты, шоколад, закуски, а некоторые даже давали им игрушки, чтобы играть с ними. Сладости были хороши, но дети не знали, что делать с игрушками, так как они даже не знали, что такое игрушка в принципе. Как только они прибыли на выделенный им участок земли, они увидели, насколько прекрасным и богатым он был. Место, которое когда-то было лесом погружения, было переделано в пригодное для жизни место и отдано в пользование всему племени. Вокруг всей территории выстроена стена, что делает очевидным то, где она начинается и заканчивается. Племя было поражено, узнав, что это место будет отдано им. Это место, по крайней мере, в 3 раза больше по сравнению с их старым домом, если его вообще можно так назвать. Они пришли сюда, думая, что будут жить в хорошо построенных хижинах, окруженных деревьями, но их встретили каменные дома и модернизированное оборудование, которое сделает их жизнь проще и лучше. Они даже думали, что некоторым из них придется делить жилье с кем-то, но они были удивлены, узнав, что каждая семья может взять себе отдельный дом. Некоторые даже могли бы жить сами, если бы захотели. Это понятие было для них слишком велико. Эти дома достаточно большие, чтобы вместить по крайней мере 5 семей, но им сказали, что дом достаточно велик уже для семьи из 3 человек. Более того, каждый дом уже заполнен необходимыми предметами быта: стулья, столы, кровати, кухонная утварь, туалетные принадлежности, диваны и т.д. Некоторые из этих вещей совершенно чужды им, поэтому они нуждались в дальнейшем обучении тому, как использовать эти вещи. Ворон и его друзья уже были там вместе с добровольцами гражданского совета, чтобы помочь им устроиться на их новом месте. Как только они поселились в своих новых домах, они получили знания обо всем, что казалось им совершенно чуждым: как пользоваться печами, ванной комнатой, как запирать двери, как закрывать окна, как стирать одежду и так далее. Это было благословением, что граждане знали, как говорить на языке эпохи темной луны, что облегчало им общение, иначе объяснить им эти вещи было бы гораздо сложнее. С этого дня племя будет собираться добровольцами из числа гражданского населения, чтобы предоставить им больше информации о королевстве. Они больше сосредотачивались на практических вещах, таких как обучение их тому, как готовить себе еду, концепция ведения сельского хозяйства и разведения животных, садоводство, строительство и т.д. К счастью, люди племени все хорошенько впитывали и стали показывать результаты своего обучения. Со временем они становились все более и более знающими, здоровыми и счастливыми от всех полученных благ. После 2 месяцев тщательного наблюдения никто не смог бы сказать, что это была та же самая группа людей, которая только что прибыла в королевство. Они уже были такими же гражданами королевства, как и все остальные, некоторые из них даже могли разговаривать на языке королевства с другими. Добровольцы уже оставили их на произвол судьбы, так как племя уже хорошо обустроилось. Племя больше не является племенем, вместо этого они теперь называются кланом Нежной Колыбели. Дети клана уже получали подготовительное образование, одаренные члены клана уже нашли себе работу, а старики просто наслаждались своим уходом на пенсию в мире и безопасности. Их успехи чрезвычайно удовлетворили не только ворона, но и королевскую семью. Теперь, когда все они в порядке, он может сосредоточиться на помощи остальным в строительстве академии для будущего королевства. Мы видим ворона в его доме, занятым работой. Он был в середине внесения дополнений в ядро формации. Он добавлял вещи, которые помогали ему в обучении еще в его институтские дни. Например, стальные манекены. Каждый из этих манекенов снабжен памятными надписями, которые могли бы распознать большинство способностей, используемых на них, и могли бы идеально их использовать сами. Это поможет студентам в их практике совершенствовать выбранные ими техники. Камера воздушных снарядов, которую он использовал, чтобы увеличить свою ловкость и реакцию. На этот раз он добавил продвинутые уровни в этих камерах, чтобы ими мог пользоваться практически любой человек. Что же касается вещей, которые он получал в опасных зонах, то они становились отдельными сущностями внутри ядра. Кристаллизованная кровь, которую он получил от бойни 100 демонов, была использована для создания тренировочной площадки бойни, где студенты могли проверить свои навыки в битве не на жизнь, а на смерть. Флаг, который Луна получила из особняка мертвеца, был использован для создания площадок самосовершенствования, где студенты сталкиваются с лучшей версией самих себя и побеждают их в жестокой битве. Нефрит, который Марк получил из гравитационных холмов, был использован вместе с кубом, который Анна получила из лабиринта 100 камней. Обе эти вещи были использованы для создания древней изменчивой тиры. Места, которая бросит вызов студентам быстро адаптироваться к резко меняющейся суше и гравитации. Рог, который Эллин получила из поля вечного холода, был использован для создания ледяной камеры одиночества. Этот массив будет использоваться для наказания правонарушителей. Внутри этого места есть только холод. Никакого света, ничего, только вечный ветерок холодного воздуха. И, наконец, ядро, которое Пауль получил из леса погружения, было использовано для создания камеры отражения души. Места, куда ученики идут, чтобы встретиться лицом к лицу со своими внутренними демонами, позволяя им иметь более ясное мышление и более плавный прогресс в развитии. Он также закончил соединять элементальные места внутреннего двора, а также древние королевские врата переноса в ядре формации. Все, что ему было нужно, это построить основную формацию, прикрепить к ней ядро и заставить ее работать. Пока что общая структура Академии уже построена. Именно благодаря наличию рабочих конструкций они смогли достичь этой стадии быстрее, чем предполагали. Соответствующие залы Академии уже формируются. После долгих бесед с Яном они уже определились с каталогом и учебным режимом будущих студентов. Они также разъяснили правила и положения, а также награды и наказания для студентов. Ворон также организовал встречу с некоторыми владельцами магазинов одежды, чтобы обсудить дизайн униформы. Он хотел создать униформу, которая будет удобной и долговечной. Что-нибудь такое, что не помешало бы надеть в разгар битвы. Кузнецы также подошли к нему и попросили разрешения проверить, не могут ли они одолжить чертеж рабочей конструкции. Когда он спросил их почему, они сказали ему, что хотят посмотреть, смогут ли они разработать другой вид конструкции. Ворон подумал об этом и согласился, и, конечно же, он напомнил им, чтобы они не сильно налегали на свои исследования, так как строительство Академии сейчас имеет высший приоритет. До сих пор все шло гладко, что очень обрадовало Ворона. Глава 249. Двойник. Через год после прибытия племени Нежной Колыбели в королевство, мы видим Ворона, стоящего перед опустошенным местом. Поначалу его тело было иллюзорным, но с течением времени он постепенно воплощался в реальность. На его лице появляется невиданная сосредоточенность, когда он смотрит на человека перед собой. Его дыхание было медленным, но ровным. Он крепко сжимал рукоятку молота, стирая все отвлекающие мысли. Ворон уже усвоил урок, что нельзя недооценивать этого человека, стоящего перед ним. Человек, с которым он столкнулся, был мужчиной с головой, полной синих волос, собранных резинкой. У него были пленительно красивые глаза, острые брови, обращенные к вискам. У него была сильно выраженная линия подбородка, тонкие губы, жемчужно-белая кожа и мускулистое тело. Он был одет в черную стандартную тренировочную мантию, которая облегала мускулы его тела. В правой руке у него был огромный черный молот с резьбой. Когда Ворон увидел его в первый раз, он был ошеломлен. Но он сразу понял, что здесь происходит. Это карманное измерение пространства короны было 10-м, что означает, что это контрольно-пропускной пункт. И нас предупредил его, что с каждым таким пунктом будет только тяжелее, но он не ожидал, что будет сражаться против себя. Да, претендентом в 10-м карманном измерении был он сам, ну или лучшая его версия. Ворон несколько раз испытывал смерть от своего собственного двойника. Его смерть от рук двойника была подобна дегустации собственного лекарства. Теперь он полностью понимал, что такое быть раздавленным безжалостной тяжестью своего молота. Этот двойник был лучше его во всех отношениях. Скорость, время реакции, сила и даже изящество. Даже прибегнув к простым трюкам и уловкам, он не смог продержаться под его натиском, и он сражался с этим двойником по крайней мере месяц подряд и никогда не выигрывал. Тем не менее Ворон учился, а это подвиг, на который двойник не был способен. Наряду с постоянными тренировками, он смог приспособиться и держался под грозным натиском своего двойника все дольше и дольше. Его навыки достигли нового уровня, настолько высокого, что на этот раз он чувствовал себя абсолютно уверенным в победе над этим двойником. Как только тело Ворона полностью материализовалось внутри карманного измерения, между ним и его двойником не было сказано ни слова. Они тут же подняли свои молоты и бросились убивать друг друга. Бум! Вокруг них прогремели взрывы. Они оба двигались так быстро, что их тела превратились в сплошные расплывчатые пятна. Колонны в форме кулаков опускались и разбивали землю там, где они стояли. Плюс ко всему от их ударов щебень летела повсюду, от которой им также приходилось уклоняться. Никто из этих двоих не сдерживался, каждый удар, который они наносили друг другу, нацелен был убить, и если бы кто-то хоть немного отвлекся, это означало бы конец. 10 разящих рук, крикнул двойник. В тот же миг с неба появились 10 колонн в форме кулака и обрушились на Ворона словно метеор. Ворон крепче сжал свой молот и взмахнул им вверх, а затем тихо сказал: 10 опрокидывающих морских пальм. Под ним 10 колонн, представлявших собой открытую ладонь, поднялись и встретились с грохочущими кулакообразными колоннами. Каждая ладонь точно нейтрализовала по одной колонне, в результате чего он остался невредим. Видя, что его атака не удалась, двойник ударил молотом по земле и крикнул: «Две руки, сдвигающие землю». Позади двойника материализовались две эфирные руки и ударили по земле перед ним с такой силой, что она разлетелась в дребезги. Щебень полетела вперед и попыталась сбить Ворона с ног. Но прежде чем щебень успела долететь, Ворон схватился обеими руками за рукоять своего молота и поднял молот вверх, крича: «Две руки! Защита!» Перед Вороном появились колонны в форме кулаков, образуя крест, который защищал его от летящих кусков камней. Ворон еще не закончил, он поднял молот и направил его в сторону двойника, сказав: 10 разящих рук». Это была та же самая атака, какую провел двойник. Как только двойник увидел атаку, он немедленно выполнил маневр уклонения, чтобы спастись от падающих на него кулаков. Но Ворон решил ускорить темп битвы, поэтому он предпринял еще одну атаку. 10 рук. Крутящееся опустошение. Ворон взмахнул своим молотом вперед, и позади него появились еще 10 рук, летя во врага и добавляясь к ранее запущенной атаке. Эта атака почти напоминала настоящий ураган, который летел вперед, поднимая пыль и мусор по пути. Глаза двойника сузились, и он немедленно сделал оборонительное движение. 10 рук. Защита. Когда 10 рук накрыли все его тело, чтобы защититься от нападения Ворона, он не знал, что Ворон уже готовится снова атаковать. Используя большую часть своей силы хаоса, он поднял молот, и сразу же 10 рук материализовались снова. Однако на этот раз они слились в одну и стали одной рукой с открытой ладонью, светясь бронзовым светом. Глаза Ворона засияли, и он крикнул: «Бронзовая ладонь, выравнивающая холмы». Ладонь тут же полетела вниз и надавила на двойника, который все еще свернулся в оборонительную стойку. Руки, защищавшие его, немедленно разрушились. В этот момент ладонь прорвалась сквозь его защиту, раздавливая двойника как жука. Ворон почувствовал, что двойник сопротивляется, поэтому он приложил больше силы к своему молоту и заскрежетал зубами. Он надавил на молот с такой силой, что суставы двойника подогнулись и терпели уже всю тяжесть бронзовой ладони. Сделав еще один рывок, ворон взревел во всю мощь своих легких и вложил все свое сдерживаемое разочарование в завершающий удар, чтобы закончить битву. Земля раскололась, и бронзовая ладонь оставила на ней 10-метровую вмятину. Ворон был истощен после нанесения последнего удара, поэтому он опустился на колени на землю, тяжело дыша и непрерывно глотая воздух. Он держал глаза открытыми, так как до сих пор не знал, действительно ли двойник умер или нет. Оказывается, ему нужно было только немного подождать, прежде чем узнать ответ. Из вмятины, где лежало тело двойника, появилось несколько пятнышек света и направилось к нему. Увидев это, ворон тут же облегченно вздохнул и рухнул на землю, хватая ртом воздух. Ему больше не нужно было идти проверять, так как эти пятнышки света – доказательство того, что он преуспел в уничтожении двойника. Ворон. 1. Двойник. 99. Черт, сказал ворон. Ворон невесело рассмеялся и лег. Серьезно, этот ублюдок убил меня 99 раз. Честно говоря, я вроде как хочу реванша. Это была тяжело заслуженная победа, но ворон был доволен, он просто частично шутил, когда говорил это. Как только появились светящиеся точки, они слились с его телом, и сразу же ворон получил новый набор знаний. То, что он получил, было всего лишь тем, чему он научился, наблюдая за техникой двойника. Но поскольку он узнал это из наблюдений, версия ворона была ошибочной, поэтому компенсируя свои 99 поражений от двойника, он получил полную версию каждого хода плюс еще несколько, которые у двойника не было возможности показать. Ворон сел и достал из своего пространственного кольца несколько восстанавливающих лекарств. Пока его тело восстанавливалось, он изучал полученные техники и через некоторое время открыл глаза. «Я думал, что мне нужно объединить 10 рук, чтобы конденсировать атаки бронзового уровня. Оказывается, все, что мне нужно сделать, это конденсировать их с помощью силы хаоса и ее контроля. Это означает, что я мог бы создать 10 бронзовых кулаков или ладоней. Если я солью 2 бронзовых кулака вместе, то смогу создать серебряный кулак. И если я сгущу 5 серебряных кулаков, я смогу создать золотой кулак. Это потрясающе. Но практиковаться в этом было бы занозой в заднице». Ворон криво усмехнулся, когда его мысли достигли этой точки. «Архаичный молот 1000 рук уже и так весит 100 тонн. Когда я сгущал серебряную ладонь ранее, молот весил по меньшей мере 500 тонн, что является чем-то, с чем я еще не могу должным образом справиться», — сказал он, дотрагиваясь до своих все еще ноющих рук. «Я даже не уверен, стоит ли мне пытаться создать золотой кулак или ладонь. Если я все же рискну, я чувствую, что он будет весить по крайней мере 1000 тонн или больше. Даже я был бы раздавлен под этим весом, так что думаю, что нет, спасибо». Следует также упомянуть, что молот ворона увеличивается в размерах по мере увеличения его веса. Любой, кто говорил, что ворон держал в руках кусок огромного металла, прикрепленный к палке, не лгал. Пауль, который всего лишь второй после ворона, когда дело доходит до грубой силы, даже не мог поднять молот ворона должным образом. Пока ворон пребывал в ступоре, перед ним материализовался призрак. Ворон почувствовал его присутствие и улыбнулся. «Давно не виделись, партнер, давно не виделись. Поздравляю с расчисткой 2-го контрольного пункта, партнер», — сказал Инос, когда его фигура появилась перед ним. Глава 250. Обсуждение. «Я могу сказать, что ты уже насыщен силой хаоса. Не подавляй свой прорыв слишком долго, иначе можешь навредить себе», — Инос посоветовал ворону. «Знаю. Я просто боялся, что это карманное измерение станет сложнее, если я прорвусь, поэтому и подавил прорыв. Но теперь-то уж прорвусь», — ответил ворон. «Ну и как все прошло?» «Я имею в виду бой с самим собой», — спросил Инос с улыбкой. «Это отстой, но я не знал, что мне это нужно», — пожаловался ворон. Здесь ворон говорил правду. Он никогда не знал, насколько полезно для него бороться с лучшей версией самого себя. И поскольку его двойник был создан таинственной силой короны, он был непредвзятым и не сдерживал силу ударов. Двойник давал ворону столь необходимый вызов и ощущение поражения. Что-то, что заставит его смириться. В королевстве есть только несколько человек, которые могут сравниться с ним удар за ударом, и даже если так, он был уверен, что в сражении с ними он сможет выжить и отступить, если захочет. Хорошо, это одна из загадочных способностей короны, добавил Инос. Она может считать нынешнее развитие и таким образом помочь росту до некоторой определенной степени. Неужели это так? Ворон задумался, а затем спросил. Я предполагаю, что если я буду просвещен в каком-либо законе и снова столкнусь с двойником, то он тоже будет владеть этим законом и даже лучше меня, верно? Именно, ответил Инос. Это очень мило. Ворон вздохнул. Если бы я только мог выучить какой-то закон, это было бы здорово, но мне все еще не везет. Просветление закона – единственная категория, где ворон отстал от своих друзей. После стольких лет ворону все еще не везло с просветлением. Он тоже ничего не понимает. Его фундамент настолько прочен, насколько это возможно. Восприятие ворона скорее всего самое высокое среди них, и он никогда не прекращал попыток. Но даже после всего этого он все еще не испытал никакого просветления. Луна была первой среди них, кто испытал подобное. Она получила просветление в законе света и с тех пор обучалась у своего отца. Следующей была Анна в законе ветра, за ней Эллин в законе огня, затем Марк в законе молнии и Пауль в законе земли. Конечно, их понимание законов еще не настолько продвинутое, и его можно было все еще рассматривать начальным, но этого было достаточно, чтобы они практически догнали ворона в плане боевой мощи. Ворон побеждал их только с точки зрения опыта и грубой физической силы. Он должен был знать, что законы – это вершина родства к определенному элементу. Когда человек имеет высокое родство к определенному элементу, например, к огню, его энергия будет соответствовать качествам огня. Энергия этого человека будет испускать тепло и может принять образ огня. Но как только родство с огнем превращается в закон огня, их энергия действительно начинает вести себя как огонь. Дикость стихии и жар, который она несет, то, как она распространяется и как она горит, их энергия тоже станет такой. И в довершение всего, их атаки больше не просто основаны на огне, они фактически станут самим огнем. Даже на начальном уровне закон огня позволяет владеть самим настоящим огнем. И именно поэтому ворон с трудом справляется со своими друзьями. Ты знаешь, что просветление приходит само собой, верно? И это не значит, что ты не можешь быть сильным без закона. Помнишь того парня из Божественного Царства, смертный император Зигмунд? Разве он не сражался вместе с тобой против абиссалов, не будучи просвещенным никаким законом? Смертный император Зигмунд. Это имя ворон уже давно не слышал. Зигмунд был одним из тех товарищей, которым он мог доверить свою жизнь в прошлой жизни. Парень получил признание благодаря своей нерушимой воле. Даже после тонны разочарования от своих сверстников и учителей, Зигмунд никогда не переставал искать способы улучшить себя. Была одна сцена, которая запечатлела его образ в сознании ворона. Тогда кто-то переступил черту Зигмунда, и в результате он уничтожил дом дурака, целую планету одним ударом. Ворон не знал, что произошло между ними, но он никогда не знал, что тот был настолько силен. Что еще безумнее, так это то, что Зигмунд все еще находится в боевом состоянии после этого. Даже почти не беспокоился. Во время последней битвы с абиссалами Зигмунд был рядом с ним. Он удерживал императора бездны, пока ворон готовился взорвать себя вместе с ними, чтобы положить конец его существованию. Я думаю, ты прав. Я просто теряю терпение по пустякам. Ворон улыбнулся. Он вдруг вспомнил одну вещь и сказал Инасу. Эй, я хочу тебе кое-что показать. Внезапно эти двое оказались в пространстве, которое находится внутри ядра ворона. Оба они стояли перед чем-то похожим на солнце, только свет, который оно излучало, был мягким, но безудержным. Ошеломленный Инас стоял в этом пространстве, его зрачки сужались при виде массивного солнца, энергия которого казалась ему слишком знакомой. Энно, Инас внутренне заикнулся, но потом он вспомнил, что не может позволить себе быть предельно очевидным, поэтому постарался сохранять полное спокойствие перед таким зрелищем. Значит, они уже встречались, и похоже, что его прячут, это хорошо. После того, как я переключил свое искусство культивирования на книгу хаоса, это внезапно появилось. До сих пор я знал только, что моя сила хаоса, похоже, исходит от этой штуки, и это все. Ты знаешь, что это такое? Спросил ворон Инаса, глядя на огромное солнце. Инас внутренне вздохнул и подумал. Похоже, он ничего не помнит. Это тоже хорошо. В конце концов, для него еще слишком рано. Пока все, что я могу сказать, это то, что ты прав. Это источник твоей силы хаоса. Точнее, это и есть твоя сила хаоса, сказал Инас, отчего ворон разинул рот. Энно, ворон заикнулся, заставив Инаса хихикнуть. Затем он продолжил, Это не имеет никакого смысла. Успокойся. Я еще не закончил, сказал Инос. Ворон сделал то, что ему было сказано и подождал, пока Инос продолжит. Я не лгу тебе, когда говорю, что это и есть сила хаоса, потому что это действительно она, просто ты едва касаешься ее поверхности. Как правило, нет никакого способа, чтобы твое крошечное тело могло содержать такое огромное количество силы хаоса, так как даже четверть этого может заставить тебя взорваться со слепительными огнями. Единственная причина того, почему оно здесь, это то, что оно сейчас запечатано. Смотри. Затем Инос указал на орбиты вокруг Солнца, сделанные из того, что выглядело как астероиды, которые свободно перемещались в округе небесного тела. Это те самые печати, о которых я говорю. Видишь, какая щель между ними? Инос поднял вопрос, чего Ворон раньше не замечал. На этих орбитах есть небольшой зазор. Именно в эти промежутки просачивается и протекает твоя сила хаоса. По мере того, как ты становишься сильнее, эти промежутки тоже естественным образом расширяются, и в конечном счете эти печати автоматически удаляются, как только твое тело достигает определенного уровня, где оно может содержать это количество силы хаоса, не обременяя тебя. Вот почему ты никогда не должен прекращать укреплять свое тело. Ты знаешь, как это сделать, так что я больше ничего не скажу. Сказал Инос, что заставило Ворона понимающе кивнуть. Есть три орбиты, а это значит, что есть три печати. Когда ты снимешь первую печать, то естественно поймешь больше. А сейчас это все, что я могу сказать тебе в данный момент. Ворон пристально посмотрел на Иноса и понял, что, вероятно, ему еще не пришло время узнать об этом. Он кивнул и выбросил его и Иноса из своего сознания. Затем он внутренне вздохнул и почувствовал, что его путь становится все более и более сложным. В любом случае, мне пора возвращаться к своему сну. Еще увидимся, сказал Инос, когда ты очистишь 50-е карманное измерение. А до тех пор мы будем продолжать наблюдать за тобой. Подожди, мы, Ворон нахмурился, но Инос только подмигнул ему, прежде чем исчез, оставив Ворона беспомощно улыбаться. Ворон немного подумал и догадался, что Инос имеет в виду других наследников. Но это пока только его догадки, и у него не было конкретных доказательств, поэтому он мог только ждать подходящего момента. В конце концов Ворон покинул пространство короны и вернулся к знакомому виду своего дома. Он вздохнул и пошел к пруду, который был у него во дворе. Ворон не устал, и кроме того у него есть дела, которые он должен сделать сегодня вечером. Затем он начал бросать пилюли и жидкости в пруд, убедившись, что это повлияло на вязкость всего пруда. Следя за ним, чтобы пруд не взорвался, Ворон вскоре убедился, что пруд был готов, поэтому он снял всю свою одежду и пошел по поверхности пруда. Он подавлял это в течение некоторого времени, но так как он закончил с двойником, пришло время для его прорыва. Глава 251. Прорыв. Тело Ворона было окутано плотным коконом из энергии, а его сознание плавало в пустом пространстве небытия. В отличие от того, где находилось его сознание, положение его тела было чрезвычайно активным. Каждый миг происходили бесчисленные изменения, его тело восстанавливалось до мельчайших деталей, и эти изменения происходили уже по меньшей мере 8 часов. В отличие от первого раза, Ворон больше не чувствовал никакой боли в этом прорыве, он просто чувствовал, что это была естественная реакция. На самом деле этот прорыв был даже удобен, но не совсем так, ведь его сознание находится в пустом пространстве. Как и раньше, его тело было разбито на клетки из-за того, сколько энергии он вбирал в себя. Остатки его старого тела были использованы в качестве питательных веществ для вновь инкубированного тела и принесут ему пользу. Единственное, что осталось от Ворона, это блестящее коричневатое ядро, которое вращалось само по себе внутри кокона, и его душа, которая удерживается ядром, чтобы не дать ей рассеяться по ветру. Шло время, и тело Ворона постепенно строилось. Каждая клеточка его тела была крещена огромным количеством энергии, заставляя тело пульсировать энергией и активностью. Первая трансформация привнесла огромное изменение внешнему телу, вторая трансформация усилила его мышцы и органы. Эта третья трансформация сосредоточена на его костях и костном мозге. Когда его кости начали уплотняться, они выглядели безупречными. Каждая косточка сияла ослепительным блеском и пульсировала силой. Любой, кто увидит это, может даже сказать, что это не кости, а белые нефриты, вылепленные в скелет. Когда его костный мозг начал производить кровь, она также была насыщена обильными энергиями. Его кровь была живой и вязкой, Каждая капля была наполнена жизнью и энергией. Жизненная сила, содержащаяся в его крови, является убедительным доказательством того, насколько сильным было долголетие ворона. На этом этапе пройдет как минимум столетие, прежде чем ворон проявит какие-либо видимые признаки старения. Прожить до 3000 лет – это максимум долголетия ворона, если, конечно, он прекратил бы культивировать и остановился на этой стадии, но это очень маловероятно. Культиваторы, достигшие успеха на этом пути, обычно живут немного дольше, чем смертные. Причина, по которой они, кажется, стареют, заключается в том, что их тела не были натренированы до такой степени, чтобы сопротивляться течению времени. Теперь, когда 8 часов пролетели как в тумане, тело ворона было почти готово выйти из кокона. Внутри кокона ворон свернулся калачиком, как младенец. Его глаза были закрыты, как будто он попал в ловушку мирного сна. Внезапно его сердце начало пульсировать, и кровь начала циркулировать внутри его тела. Глаза ворона широко распахнулись, и от легкого движения кокон, в котором он находился, разлетелся на составляющие, которые рассеялись в воздухе. Его обнаженное тело парило в воздухе. Его глаза излучали интенсивный белый свет, который казался факелами под темным небом. Мышцы на его теле плотно прилегали к костям, что делало телосложение ворона очень компактным. Его плечи немного расширились, и его волосы, которые раньше имели голубые кончики, теперь были полностью покрыты этим океаническим цветом, развиваясь на ветру словно изящный поток воды. Когда сияние его глаз исчезло, сознание ворона вернулось к реальности, а его тело слегка зависло. Когда его ноги коснулись земли, он взмахнул рукой, и из его пространственного кольца вылетела одежда, которую он положил рядом. Он был одет в обычное черное одеяние, которое еще больше подчеркивало его внешность. Ворон на какое-то время растерялся, заставив его долго смотреть в пустоту. После недолгого чувства потерянности ворон вздохнул и осторожно закрыл глаза. Его лицо выражало сосредоточенное выражение, когда внезапно появился силуэт доспеха и покрыл его тело. Шлема на нем не было, а остальная броня выглядела как куча металлических пластин, имеющих гладкую поверхность и скрепленных между собой кузнецом-любителем. Наплечники были изогнуты и приняли форму сложенного прямоугольника, который, конечно же, естественно помещался на плечах. У него была пара подлокотников, которые начинались от локтей и заканчивались на запястье. Простая нагрудная пластина, поножи с наколенниками и сапоги. Ворон посмотрел на себя в доспехах и криво усмехнулся. Броня, конечно, не впечатляла, она не выглядела так, как будто могла выдержать даже удар от него, но сейчас это было нормально. По крайней мере, он все еще мог конденсировать рыцарское вооружение, хотя он практически больше не культиватор пути энергии. Обладание этой броней по крайней мере поможет сохранить существование книги Хаоса в тайне. Если бы он не смог сконденсировать рыцарское вооружение, у ворона определенно добавилось бы головной боли с объяснением этого в будущем. Тем не менее, в этот момент ворон стал официальным рыцарем королевства. Хотя он, возможно, и не заботится об этом титуле, так как уже довольно давно побеждает рыцарей, все же это стоит отпраздновать. Что же касается его рыцарского вооружения, то со временем это будет исправлено. Ему просто нужно было время. В конце концов, то, как выглядит вооружение, следует за врожденной предрасположенностью индивида. Поэтому пока он питал доспехи своей энергией, его рыцарское вооружение медленно трансформировалось и материализовывалось. Рыцарский этап в вооружении делится на 4 категории. Рыцарь, бронзовый рыцарь, серебряный рыцарь и золотой рыцарь. Обычное рыцарское вооружение будет выглядеть так, будто оно сделано из стали, как только оно полностью материализуется. Что касается будущих улучшений, то названия полностью говорят за себя. То, что после этого царства, это царство героев, царство чемпионов и царство восхождения. Царство героев – это ступень, на которой будут сгущаться их героические души, сформированные их волей и добродетелью. Царство чемпионов – это место, где будут сгущаться их домены, а царство восхождения – абсолютная вершина смертных царств. Достижение этих стадий потребует времени, поэтому ворон решил пока не думать о них. На данный момент он просто удовлетворен тем, что достиг этой стадии в нежном возрасте 16,5 лет, это вдобавок к тому, что он не очень-то и активно культивировал, чтобы поднять свою область культивации. Ворон смотрел на солнце, которое вот-вот должно было взойти, и испытывал глубокое чувство восторга. Его упорный труд приносил свои плоды. Если дела и дальше пойдут таким образом, то он не побоится действовать в соответствии со своими планами на будущее. Он улыбнулся и направился к построенному им тренировочному залу. Войдя внутрь, Ворон бегло осмотрел свое тело и обнаружил, что оно было идеальным. Его телосложение было не слишком широким, но и не слишком миниатюрным. Это тело могло взорваться с ошеломляющей силой по одному щелчку пальца, но также могло источать нежнейшие прикосновения, если это было необходимо. Затем он вошел в свое ядро и стал наблюдать за печатями, которые описывал Инос. Сравнивая размеры промежутков с прежними, была заметная разница. По крайней мере, теперь он мог получить доступ к большему количеству этих огромных резервов, а это значит, что он продержится дольше в бою. Он пришел в себя и встал. Затем он достал кисть и начал наносить на нее свою силу хаоса. Руки Ворона слегка покачивались, отчего надписи конденсировались и приземлялись на его тело. Линии на линиях золотых знаков отличия обвивали его тело. На груди он нарисовал то, что выглядит как самая важная часть надписи. Закончив, он закрыл глаза и направил свою силу хаоса на надпись на груди. Ворон вдруг почувствовал себя ограниченным, как будто что-то удерживало его тело, мешая двигаться плавно. Он мягко кивнул и добавил больше силы хаоса на надпись, заставляя ограничение увеличиться. Когда он достиг такого уровня, что даже пошевелить пальцами было нелегко, Ворон остановился и остался на месте. То, что он наложил на себя, это печать ограничения движения. Ее действие следует из названия. На самом деле эта печать могла даже затруднить дыхание Ворона. Он наложил эту печать на себя из-за совета Иноса продолжать тренировать свое тело. В какой-то момент Ворон перестал пользоваться своим гравитационным костюмом, так как больше не чувствовал никакой пользы от него. Он даже мог признать, что расслабился в тренировке своего тела, так как чувствовал, что его обычной работы уже было достаточно. Но теперь, когда он нашел другую причину для продолжения тренировки своего тела, он, конечно же, разработает новый режим. С этой печатью каждое из действий Ворона потребует больше энергии и усилий, и он планировал никогда не снимать ее, пока ситуация не потребует этого. Это сделает его тело еще сильнее, а взрывную силу – еще больше. Это даже повлияло бы на его необузданную скорость и необузданную силу. Но сейчас Ворон даже не мог нормально дышать. Было бы разумно приспособиться к этому состоянию в данный момент. Глава 252. Преподаватель, Нина, Тори, идите, идите. Ворон окликнул сестер, игравших друг с другом неподалеку от него. Когда близнецы услышали его голос, они разразились милым хихиканьем и направились к нему, стоя на подставке для коляски. «Ги, вор!» Хихикая, окликнули его близнецы. Ворон тепло улыбнулся и ущипнул их за пухлые щечки. Затем он взял Нину с Тори и осыпал их поцелуями, к большому удовольствию тех двоих, которые начали щипать его за щеки и выдергивать волосы. Нина и Тори обе выросли. Теперь они могли выкрикивать какие-то слова и уже проявляли некоторую сообразительность. Их личности тоже уже проявляются. Нина, более активная, и она также была той, кто любит дергать его за волосы. Она обычно ходит куда ей вздумается и закатывает истерику, если не получает желаемого. Даже Ворон вынужден признать, что они избаловали эту маленькую принцессу. Что касается Тори, то она – смягченная версия Нины. Тори всегда щипала Ворона за щеки. Она редко закатывала истерику. Тори будет делать это только в том случае, если она очень раздражена или если она нигде не могла видеть Нину. Она также одна из тех, кто может раскрутить озарство Нины, просто держа ее за руку. Как будто у них обоих есть свой собственный язык, хотя они еще не могут нормально говорить. Девочки всегда ходят в паре. Они почти неразлучны. Если кто-то хочет нести Нину, они также должны нести Тори, иначе Нина закатит истерику. Также работает и в обратном порядке. Никто не может выбрать одну из них, это должны быть обе. Пока Ворон играл со своими сестрами, Ева и Луис вошли и улыбнулись, увидев их общение. Им просто нравилось, как Ворон никогда не шел на компромисс и всегда искал время, чтобы провести его с милыми близнецами даже при его плотном графике. Они оба рассмеялись, когда увидели, как Ворон обернулся, так как близнецы щиплют его за щеки и дергают за волосы. «Ладно, ладно вам двоим, с вашего старшего брата уже достаточно», сказала Ева, забирая их обоих из рук Ворона и укладывая обратно в коляски. Они увидели, как Нина надувает губы и бормочет какую-то тарабарщину, заставляя их смеяться. Вероятно, Она хотела потратить больше времени на то, чтобы повыдергивать волосы ворона. Она успокоилась только тогда, когда Тори окликнула ее на их родном языке, и они начали разговаривать друг с другом. «А ты, разве сегодня не твой первый день? Разве ты не должен готовиться к этому?» Ева упрекнула ворона. «Я знаю, мам, я просто хотел навестить вас перед отъездом», сказал ворон, поправляя свои волосы. «Ты уже поел?» спросил Луис, делая глоток кофе. «Да, папа», ворон кивнул. Закончив приводить внешность в порядок, он сказал: «Ну, пойду я, берегите себя». Его родители кивнули, когда он помахал им на прощание. Выйдя из кабинета отца, он вызвал экипаж и поехал в Академию Небесного Облака. Да, Академия была построена, а церемония ее открытия состоялась на прошлой неделе. Сказать, что событие было славным, явно не преуменьшение. Академия, вероятно, является самой крупной инфраструктурой, построенной при внутреннем дворе королевства. На церемонии открытия присутствовало большинство представителей королевства. Как зачинщик всего этого движения, ворон, конечно же, был тем, кто занял почетное место. Он сидел рядом с королем и его помощниками, что явно указывало на его статус. Зачисление происходило вскоре после этой церемонии, и все, кто хотел учиться, были приняты. Обучение бесплатное, и все, что им нужно взять с собой, это только их личные вещи. Там обучаются колоссальные 200 000 студентов, они различаются по возрасту и сферам культивирования. Но поскольку академия была большой, все они вмещались в ней. На самом деле было даже место для большего количества людей. Сегодня первый день учебного года. Ворон и его друзья выполнили обещание стать преподавателями академии. Ворону было поручено обучать студентов качествам лидера, знаниям о единстве тела, энергии духа, а также алхимии и зверологии. Ему также было поручено дать студентам некоторые подготовительные тренировки. Пауль является инструктором для защитников, преподает путь энергии и путь тела. Марк является инструктором убийц, преподает знания об охотниках за логовищами, а также пути тела. Эллин учит нападающих, преподает путь энергии и путь духа. Анна обучает лучников, преподает путь энергии и путь духа. А Луна учит нападающих и преподает три пути развития человека. Конечно, они здесь не единственные преподаватели. В королевстве нет недостатка в знающих людях. Ворону нужно было только дать им несколько советов, и внезапно у них появилось больше инструкторов даже в других областях, которые они не могли охватить. Как только ворон вышел из экипажа, он надел свою форму учителя. Это была белая мантия ученого, рукава которой доходили ему до середины рук. На обратной стороне мантии было видно цветистое облако, означающее, что он из личного состава. У этого одеяния есть и другая функция. На самой мантии нашит значок, который позволяет любому инструктору получить доступ к любой информации, которую ему нужно знать всего за несколько мгновений. Эту идею Пауль изложил ворону, поскольку не хотел снова забрасывать своего старика бумагами. Эти мантии также были сделаны из качественных материалов. Хотя они не могли отлично защищать в случае нападения, они не будут легко повреждены. Как только ворон ступил на территорию академии, стражники уже заметили его присутствие. Он показал им свой личный значок, и охранники впустили его. На самом деле у него нет абсолютно никакой необходимости делать это, но ворон был тем, кто настаивал на этом. Он не хотел пользоваться славой даже ради самого себя. Из-за огромных размеров академии ворону пришлось применить некоторые техники передвижения, чтобы быстро добраться до преподавательской комнаты, так как он был очень близок к тому, чтобы опоздать в своем расписании. Он должен был явиться, иначе этот день не будет засчитан в его службу. Из-за того, как быстро он двигался, люди едва видели его силуэт. Он вошел в учительскую, проштамповал табель и быстро направился на свои первые занятия. Ворон появился как призрак на большом поле со студентами. Его внезапное появление заставило студентов немедленно прекратить всякую деятельность и сосредоточиться на нем. Как только они поняли, кто стоит перед ними, они все были ошеломлены. Невероятно. Ик, значит, это правда. Он действительно будет преподавателем на этих занятиях. Я так рада, что взяла этот курс. Срань господня. Мой кумир здесь. Черт, черт. Я сейчас упаду в обморок. Бормотание класса не ускользнуло от ушей ворона, заставив его вздохнуть и покачать головой. Он коснулся значка на груди, и внезапно перед ним возник экран света. На светящемся экране начали появляться списки имен и профили каждого студента. «Всем доброе утро!» Ворон поприветствовал класс. «Добро пожаловать на тренировочные занятия. Меня зовут Ворон, и я буду вашим инструктором. Доброе утро, инструктор Ворон. Класс поприветствовал Ворона в ответ. Он махнул рукой и жестом пригласил их сесть. Прежде чем мы начнем урок, поскольку я первый преподаватель, которого вы встретили в этой новообразованной академии, я вынужден напомнить вам о некоторых вещах в первую очередь. Возможно, вы уже слышали это от своих родителей, но я собираюсь повторить их еще раз, так что слушайте внимательно. Это относится не только к моим занятиям, но и к остальным. Правило приема 3. Как только студент надевает форму и значок академии, он уже не тот человек, которым был до поступления. Не имеет значения, каково их происхождение, благородное или общее, все начнут с одной линии. Внутри академии они, студенты, не больше и не меньше. Их семьям запрещено использовать свои связи для предоставления каких-либо ресурсов студентам академии. В тот день, когда студенты поступили в академию, все, что они хотят взять с собой извне, должно пройти процедуру подачи заявки, за исключением вещей их повседневных потребностей. Это сделано с целью, чтобы вы всего достигали своими усилиями. Короче говоря, ваши фамилии не дадут вам здесь никаких преимуществ. Если вы хотите стать официальными рыцарями королевства, то достигните этого своими собственными усилиями. На этом занятии я буду учить вас, как эффективно тренироваться. Как бы то ни было, мои методы могут подтолкнуть вас на грань безумия, а могут и не подтолкнуть. Я не остановлюсь ни перед кем. Если вы не смогли последовать за мной, то я не буду вас ждать. Если вы стараетесь на совесть, вы извлечете выгоду. Если же нет, то в следующий раз вам повезет больше. Я не буду давить на вас, чтобы вы остались на моих занятиях. Пока я вижу здесь хотя бы одного ученика, я буду продолжать преподавать. Если ни у кого из вас нет вопросов, поднимите тяжелые доспехи с той стороны поля, наденьте их и начните бегать кругами. Те, кто закончит 10 кругов, получат кое-что от меня. Глава 253. Награды и наказания. Если ни у кого из вас нет вопросов, поднимите тяжелые доспехи с той стороны поля, наденьте их и начните бегать кругами. Те, кто закончит 10 кругов, получат кое-что от меня. После своего длинного монолога Ворон остался стоять перед студентами и больше ничего не сказал. Он давал указания, поэтому просто молча наблюдал, пока студенты выполняли его требования. Когда он раньше просматривал анкеты студентов, то знал, что здесь много новичков. Это означает, что все они только что сделали свои первые шаги к самосовершенствованию. У Ворона не было никаких больших ожиданий от этого класса или вообще каких-либо классов. Он просто хотел, чтобы они научились постоять за себя и поняли, что путь, по которому они идут, непрост. Каждый ученик сейчас одевал утяжеленную броню, а некоторые уже делали круги. Самая легкая броня здесь составляет около 30 килограммов, а самая тяжелая – около 100. Как только он увидел, что все бегут, на лице Ворона появилась улыбка, и он ввел еще одно правило. Никаких изменений доспехов с этого момента. Закончите по крайней мере 10 кругов с вашими текущими утяжеленными доспехами. Те, кто нарушит это правило, не получат никакого вознаграждения даже после завершения задания. Ворон заметил, что некоторые ученики побледнели, услышав его слова. Его простой голос снова эхом разнесся по полю. Посмотрим, сможете ли вы по-настоящему покрасоваться или нет. Надеюсь, вы сможете развлечь меня. Когда Ворон говорил ранее, он увидел некоторых студентов, которые не обращали внимания на его слова и вели себя весьма самодовольно. Он уже мог определить, кто из них высокомерные сопляки, а кто принимает его слова всерьез. Некоторые студенты хотели показать, чего стоят на самом деле, взяв самые тяжелые доспехи и начав делать круги. Они, должно быть, думали, что смогут просто переключиться на более легкую броню, когда почувствуют усталость, чтобы закончить оставшиеся круги и хвастаться тем, что смогут закончить с самым тяжелым комплектом брони позже. К их несчастью, Ворон любил срывать такие дерьмовые планы с улыбкой на лице. Те, кто решил перестраховаться и взял самые легкие доспехи, молча поздравляли себя с этим, в то время как те, кто этого не сделал и решил покрасоваться, теперь страдали под тяжестью груза. Ворон молча наблюдал, как бегут ученики. Со временем некоторым ученикам удалось закончить задание, но теперь они тяжело дышали и сильно потели. Большинство из этих студентов были в самых легких доспехах, в то время как остальные были в доспехах среднего веса. Что же касается тех, кто еще не закончил, то у них были самые тяжелые доспехи. Некоторые из них уже признавали поражение после 1-3 кругов, в то время как некоторые упорствовали. Что удивительно для сегодняшнего дня, так это то, что кто-то действительно сумел закончить 10 кругов с самой тяжелой броней. Ворон вынужден был признать, что это был приятный сюрприз. «Как только я назову ваши имена, ступайте на правую сторону поля». Джон Напстер, убедившись, что каждый студент либо закончил задание, либо просто сдался, Ворон начал выкрикивать имена студентов. На этих занятиях по меньшей мере 50 студентов, после того как он назвал около 20 имен, он сказал: «Те, кто находится на правой стороне поля, это те, кто сумел выполнить мою задачу. Вы получите 2 флакона жидкости для восстановления организма». И поскольку один из них сумел закончить 10 кругов в самой тяжелой броне, он получит 3 флакона. «Хорошая работа», сказав это, он выдал награду, и вмиг множество флаконов поплыло к людям. Все были удивлены. Они не ожидали, что это простое упражнение предоставит такого рода награду. Те, кто выстоял и сумел закончить круги, особенно тот, на ком была самая тяжелая броня, торжествовали в ликовании. Они понимали, что им придется много работать и бороться за ресурсы, однако теперь они вкусили плоды своего тяжелого труда, что заставило их чувствовать себя еще лучше. Что же касается тех, кто сдался, то им было горько. Они внутренне проклинали и ругали себя или просто возлагали вину на ворона, чтобы заставить чувствовать себя лучше, хоть это и незаметно для этих студентов, однако это только начало их занятий. Если они не поменяют свое отношение, то будут отставать еще больше. «Подождите секунду, учитель». Ворон повернул голову и нашел источник голоса. Он увидел, как студентка подняла руку с задумчивым выражением на лице. «В чем дело?» – спросил он. «Я удивлена, почему меня не назвали по имени. Я тоже закончила 10 кругов», – сказала девушка, улыбаясь ворону. «Хаэм». Ворон промурлыкал и спросил: «Как тебя зовут?» «Анна Лиза Вернон», — ответила девушка. Ворон сверился со списком и поискал ее имя. Он не видел его в списке. «Ну, я не вижу твоего имени в списке, так что это означает, что ты не закончила». «Этого не может быть», — кротко сказала девушка. «Я прошу учителя поверить мне, я действительно выполнила задание. Может быть, учитель пропустил меня, так как нас здесь довольно много». Класс замолчал, услышав слова девушки. Ворон пристально посмотрел на девушку и увидел, что она смотрит на него. Другие, может быть, и не видят этого, но для ворона все ясно как день. Он вздохнул и снова спросил ее: «Ты действительно уверена, что выполнила задание?» Ворон спросил еще раз, просто чтобы убедиться. «Да, учитель», — уверенно ответила студентка по имени Анна Лиза. Ворон еще раз вздохнул и сказал: «Я был готов простить это, но ты просто настаиваешь. Ладно, пусть будет по-твоему, учитель, что вы имеете в...» Но прежде чем она успела закончить свои слова, ворон постучал по своему значку, и перед учениками появился экран света. Экран был достаточно большим, чтобы все могли видеть происходящее на нем. Затем он показал всем изображение студентов, надевающих свои утяжеленные доспехи, согласно точке зрения ворона. Ворон улыбнулся и сказал: «Я открою тебе один секрет. Все, что ты делаешь на занятиях, записывается, это особенно полезно для таких случаев, как этот». Затем он посмотрел на Анна Лизу, которая заметно побледнела. Ворон усмехнулся и сказал: «Студенты, все вы слышали, как она сказала, что правильно выполнила задание?» Спросил он людей, не отрывая взгляда от девушки. «Да, учитель», — класс ответил сразу же. «Хорошо, вы видите мисс Анна Лизу где-нибудь на экране?» — снова спросил ворон. «Да, учитель», — класс ответил еще раз. «Хорошо, я позволю вам посмотреть то, что я видел раньше. Внимательно понаблюдайте за мисс Анна Лизой и посчитайте, сколько кругов она закончила. Как только закончим, мы увидим, действительно ли она выполнила задание или нет». «Ясно». «Да, учитель». «Отлично, смотрите и наблюдайте». Затем ворон включил запись, а студенты смотрели и наблюдали за тем, что делала Анна Лиза. Они увидели, как она подобрала самую легкую броню и побежала вдоль группы. То, что она сделала, было умно. Она бежала с группой в том же темпе в течение хорошего времени, прежде чем почувствовать себя истощенной и начать отставать, а как только им удается догнать ее после круга, она снова бежит в том же темпе и снова чувствует усталость. Так происходит несколько раз, пока большинству студентов не удается закончить все задания, в то время как она закончила только 3 круга в общей сложности. Что еще смешнее, так это то, что она казалась такой же уставшей, как и те студенты, которые действительно закончили задание. Некоторые даже видели, как она хихикает, как сумасшедшая, пока никто не видит. Должно быть, она считала себя умной, что придумала такой план, не зная, что за ней следят подобно ястребу. Запись закончилась, и световой экран исчез. Анна-Лиза застыла на месте с бледным лицом, чувствуя себя крайне униженной. Затем она вспомнила слова Ворона, сказанные ранее. «Я был готов простить это, но ты просто настаиваешь. Ладно, пусть будет по-твоему». Он не имел в виду, что смягчится и просто передаст ей ресурсы. Он имел в виду, что уже знает о том, что она делала, и готов отказаться от этой затеи, но она просто должна была подтолкнуть его на это. Короче говоря, она сама навлекла это на себя. «Я должен сказать», — усмехнулся Ворон, отчего Анна-Лиза тут же поежилась. «Твой план был умным, в какой-то степени даже достойным восхищения. Другие, может, и могут попасться на этот трюк, но ты выбрала не ту цель, юная леди». В классе воцарилась тишина, Анна-Лиза тоже молчала. Она не могла даже поднять голову и встретиться с безразличным взглядом Ворона, как несколько минут назад. «Жульничество – это нормально при условии, что тебя не поймают. Я не стану сильно наказывать тебя за это», – заявил Ворон. «Но», – Ворон подчеркнул, – «ты не можешь остаться безнаказанной. Я сделаю отчет и приложу его к твоему профилю студента. Это позволит всем в академии увидеть его и узнать, что ты сделала. Письмо о твоих деяниях также будет отправлено твоей семье, чтобы сообщить им о твоем отношении». Анна-Лиза заметно вздрогнула и недоверчиво посмотрела на Ворона. Она хотела что-то сказать, но холодное выражение лица Ворона уже давало ей ответы на все ее невысказанные вопросы. «Это касается не только тебя, но и остальных студентов. Будьте осторожны и исправьте свое отношение к тренировкам», — объявил Ворон. «Вспомните, что я сказал перед занятием. Если вы накопите по крайней мере 5 отчетов под своими профилями студентов, вам может грозить исключение. На сегодня все. Занятие окончено», — сказал Ворон, исчезая со своего места. Глава 254. Занятие лидеров. Когда Ворон шел по Академии Небесного Облака, он увидел, как несколько студентов спускаются вниз и осматривают достопримечательности. Некоторые студенты ищут места своих следующих занятий, в то время как другие просто отлично проводят время и наслаждаются живописным видом. Академия была большой, согласно отчетам, ее предполагаемый размер составлял не менее 5000 акров. Она разделена на несколько частей. Сейчас Ворон находится в учебном зале, где в основном проходят занятия. Здесь есть по меньшей мере 200 классных комнат, построенных для различных целей, библиотеки, исторические памятники и т.д. Это также место, где находится преподавательский состав, что делает преподавателей и профессоров легко доступными, если они нужны студентам. Согласно тому, что было сообщено, есть по крайней мере 3 или 4 класса по каждому предмету, который предлагает Академия. Это привело к тому, что нынешние инструкторы были заняты своими расписаниями настолько, что им было бы трудно встречаться друг с другом в течение довольно долгого времени. Есть также студенческие общежития, где студенты живут и тренируются сами по себе. Каждому ученику был предоставлен простой каменный дом с небольшим двориком, где они могли тренироваться. Кроме того, в каждом доме есть массив, который они могут активировать, чтобы иметь некоторую приватность. После зачисления каждый студент получит приветственный комплект, который состоит из брошюр Академии, 3 комплектов униформы, тренировочной формы, учебной формы и боевой формы, месячного талона на питание, некоторого количества золота и 2 жидкостей для восстановления организма. Есть также другие залы, такие как зал миссий, зал занятости, церемониальный зал, зал наград и т.д. Ворон в настоящее время находится на пути к своим следующим занятиям по обучению лидеров. По дороге в класс он уже читал анкеты студентов и знал их количество. Войдя в класс, он открыл дверь и направился к учительскому столу. Его присутствие заставило класс замолчать. Ворон обвел взглядом студентов и быстро пересчитал их. Он поднял бровь, так как в комнате все еще не хватает 3 студентов. Он проверил время и увидел, что пришел на 5 минут раньше. Он негромко вздохнул и сел, затем объявил: «Я пришел на 5 минут раньше, еще не хватает 3 человек, так что мы подождем их, прежде чем начнем урок». Сказав это, Ворон достал книгу из своего пространственного кольца и начал читать ее. Между тем, студентов перед ним почти что ошеломило, Когда они увидели его прибытие, они начали переговариваться между собой приглушенным тоном.